Сегодня мы будем читать Слово Божие из Евангелия от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стихи. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбить и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Когда приходит к ученикам своим и говорит, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». После того, как Господь наш Иисус Христос впервые с учениками совершил вечерю, и, кстати, для Него это был первый и последний раз на земле, а следующий раз, когда Он будет совершать вечерю, тоже вместе с нами, со всеми уже, в Царстве Небесном. Следующий раз Он будет совершать вечерю в Царстве Небесном. А вот после того, как Он первый раз совершил вечерю, сказано, что Он пошел на гору Елеонскую, на место, называемое Гефсимания. Гефсимания, так называется это место, потому что там с древних времен была маслобойня, то есть выбивали масло из маслин, оливковое масло или елей. А Елеоны называется так гора, потому что вот елей, оливковые деревья, оливковое масло. Ну вот, дорогие друзья, в этом не просто есть такое географическое название, и в этом есть также и духовный, конечно, определенный смысл, прообраз того, что вот Господь наш Иисус Христос там был в таком борении, в такой борьбе, которая как будто пресс, как будто тот инструмент, который выдавливал масло, так и он был под таким прессом для того, чтобы для нас изливалась Божья благодать. Давайте мы прочитаем некоторые места. Вот одно из них — это место очень замечательное из книги пророка Исаии, 63 глава, с 1 стиха. «Кто это идет от Едома в червленых ризах, от Васора, столько величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною». Ну вот, дорогие друзья, так получилось, что Господь переживал Гефсиманскую вот борьбу такую духовную один. И хотя Он взял с собой учеников, и хотя они были физически рядом, но, друзья, они были отсутствующие, так скажем, они были далеко от того переживания, которое было у Иисуса Христа. Мы иногда говорим так, что друзей надо проверять бедой какой-то, и нужно вместе пройти какой-то путь, чтобы узнать человека. Но в духовном смысле, друзья наши, знаете, кто истинные друзья? Это те, которые могут с нами искренне, сердечно помолиться о наших серьезных, сокровенных нуждах. А мы еще не всякому и скажем, правда же? Что у нас на душе болит? Вот это есть друзья. И вот Господь здесь, в этот момент, конечно, нуждался в друзьях таких, которые могли бы его понять и поддержать. Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, потому что он и раньше им как-то больше, как будто бы открывал самого себя, свою славу и свое учение, и свои чудеса. Так что он как будто бы надеялся на какую-то поддержку от них. Но, увы, в данный момент должно было сбыться Слово Божие, что ему надо все-таки было одному во всей вселенной претерпеть определенную духовную борьбу, добровольную за наши грехи. Здесь говорится в таких словах, посмотрите, как тут сказано, начал он скорбеть и тосковать. А потом говорит, душа моя скорбит смертельно. Еще ни разу за свою жизнь Господь наш Иисус Христос не говорил таких слов и как бы не вел себя так, как в данный момент. Он никогда перед этим не просил своих учеников о такой помощи духовной, молитвенной и в таком каком-то сочувствии, потому что он сам проявлял сочувствие, он сам разделял чьи-то скорби, чью-то беду. Но вот до такой степени он здесь начал скорбить и тосковать, и сказал, что душа моя скорбит смертельно. И давайте прочитаем еще ряд мест Писания, которые нам раскрывают больше, глубже смысл вот этих слов. Душа моя скорбит смертельно. Особенно это хорошо выражено в псалмах. Откроем и прочитаем ряд псалмов, вернее, слов из псалмов. Итак, псалом 21, 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». А вот 17-й псалом, стихи 5 и 6. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». А вот еще откроем псалом 41-й. Стих 8. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». А вот еще псалом 54. Стихи 5 и 6. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». А вот еще Псалом 68. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». А вот еще Псалом 87, стих 4 и 5. «Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы». А вот еще Псалом 114. Стихи 3 и 4. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне. Господи, избав душу мою». Еще прочитаем из книги Иона, 2 глава. 4 стих. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной». Я думаю, что эти слова, прочитанные нами, как-то могут перекликаться с нашими собственными переживаниями духовными. Но нам всегда интересно и полезно знать, о чем же переживал Иисус Христос, как заглянуть, как раскрыть тайну вот Его такого невероятного борения. Можно попытаться только ответить, потому что это не просто был человек, а Бога-человек, и нам невозможно постичь во всей полноте. А все-таки нам Слово Божие открывает то, что необходимо нам знать. Во-первых, Господь наш Иисус Христос здесь боролся с силами тьмы, с властью тьмы, с князем тьмы. Он здесь боролся в молитве. Должен сказать, друзья, что всякое духовное противоборство, противостояние, оно очень сложно и трудно переживается. Оно хуже, чем физическая борьба. Ну вот, брат немножко нам рассказывал про поездку в Новомосковск. Там вот была у них духовная борьба, духовное противостояние. Мы могли встречать так или иначе при тех или других обстоятельствах духовное противостояние в тех случаях, когда люди в духовных вещах не согласны друг с другом, и они воюют. Есть такая духовная война между людьми, например, разных вероисповеданий, или между людьми, которые исповедуют имя Господне и ложную религию, или между христианами и людьми неверующими, не просто неверующими, а которые как-то активно желают противостоять, особенно когда употребляют какие-то оккультные силы, и, в общем, дьявольские силы действуют. Но мы знаем, что такая духовная борьба, она очень страшная и изнурительная. Она выше человеческих обычных сил. И когда эта борьба заканчивается, то Ну, буквально человек чувствует так, как будто из него все изнутри вынули, у него абсолютно ни есть не хочется, ни спать, ничего ему не хочется, ни делать, ни думать, ничего у него, он абсолютно опустошен. Я думаю, что в какой-то степени, возможно, нам приходилось в такой борьбе участвовать. И надо сказать, что вот как раз это тот момент, когда ни наш разум нам не поможет, ни наш опыт нам не поможет, тем еще меньше нам поможет наши кулаки или наша плоть там, или вот что-то такое плотское. А здесь особенно нам необходима сила Божья, и чтобы Бог был на нашей стороне. Вторая причина, почему Христос так скорбел и тосковал, такая была у него смертельная тоска и переживание, потому что он взял на себя грехи всего мира. Приближался тот момент, когда он должен был их взять в буквальном смысле. Хотя он был уже предназначен, хотя он уже был предопределен для этого еще до создания мира. И он сам об этом знал, и Бог об этом знал, и пророки об этом предсказали. Но вот сам момент приближался, когда это надо было испытать, вкусить. Вот эта чаша горька, и не только горька, она неприятна. И наши грехи, дорогие друзья, Бога не радуют. Да они и нас-то не радуют. Когда мы согрешаем, то сердце наше, если оно пробужденное, если Дух Святой обличает нас, нам горько самим от того, что мы согрешили. Мы чувствуем себя запачканными. Мы чувствуем себя, что мы упали. Надо подниматься как-то. А вот грехи всего мира, вся грязь и нечестие, и беззаконие, и все самое худшее и негодное. Вот это все вместе, если взять и возложить на того, кто не сделал на самом деле ни одного греха. И вот это была причина, почему он так скорбел и ужасался. А потом еще, потому что приближалась смерть и страдания физически. И никто из живых, нормальных людей не может приветствовать или радоваться, когда наступает страдание и смерть, и предсмертные муки. И Господь, вот глядя в лицо вот этому такой, троекратной атаке такой, силы тьмы, грехи всего мира и близость предстоящей смерти, он скорбел, тосковал и ужасался. Дорогие друзья, все-таки он это выдержал. Он молился Отцу Небесному в этот момент. Это пример для нас. Он оставил, что взывать нужно к Богу в трудный момент. И Господь послал ему поддержку. Давайте мы немножко посмотрим на слова Иисуса Христа, поразмышляем. Вот здесь такие слова, которые он сказал ученикам. Он призвал их тоже к молитве, к бодрствованию и сказал им так, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Господь наш Иисус Христос тоже имел плоть с ее слабостями. То есть естественные человеческие слабости и ограничения были ему присущи. И когда уже наступала ночь, то его плоть также нуждалась в отдыхе физическом. Это было то время, когда нужно было отходить ко сну. И ученики спали, потому что уже время пришло спать. Вот, например, если кто-то на собрании спит, то это, конечно, причина не физическая, а духовная. Тут плоть не надо пенять на плоть, тут дух наш виноват, больше тут причина духовная. Ну, мы немножко порассуждаем об этом. А в данном случае их можно было и понять учеников, потому что позднее время было. Ну и, друзья, вот давайте мы признаемся, когда в церкви вот мы объявляем, например, нужды, ну, записочки читаем, или кто-то объявляет вслух, вот надо помолиться, вот такая у меня нужда. Ну, все ли мы так уж сильно прикладываем сердце и откликаемся довольно так вот чувствительно, эта нужда для нас? Я думаю, что не для всех. Я думаю, что, ну, может быть, ближайшие родные или друзья, ну, конечно, это для них более так ощутимо. Вот. Для учеников переживания Христа все-таки были, ну, далековатыми, отдаленными какими-то были для них, непонятными. Поэтому, хотя Христос попросил, ну, помолитесь со мной, ну, знаете, мы тоже так молимся часто вот. И мы тоже так часто молимся. Может быть, они и помолились так вот: Господи, ну ты помоги там от Иисусу Христу там или как-нибудь там так. Мы иногда так, отходя ко сну, молимся: Господи, слава тебе за день, благослови наш отдых. Аминь. Все. Встали мы, проснулись утром: Господи, слава тебе, что я проснулся, благослови нас на этот день. Аминь. Пошел на работу. Вот так. Хорошо, если так успел сказать, да? Некоторые чуть побольше уделяют время. Слава Богу, что дети Божии имеют большую потребность. А есть люди, которые очень легкомысленно относятся к молитве, и особенно, когда кто-то просит молиться о их нужде. Потому что это надо переживать, это надо как-то войти в эту боль, там, переживание другого человека. Ну, у нас на это просто иногда не хватает сердечных ресурсов. И вот, дорогие друзья, Господь говорит, что дух бодр, а плоть немощна. Вот мы должны знать, дорогие друзья, наши немощи или наши слабости. Мы их должны знать. Мы должны знать, в чем суть наших слабостей. Прежде всего, мы должны знать принципиальные вещи. Вот какие принципиальные вещи. Вот мы пели такой гимн: «О, благодать тобой спасен». Вот с тех пор, как душа спасена по благодати Божией, с тех пор благодать становится хозяином нашей жизни, она царствует. Там так и написано: вот раньше грех царствовал, а теперь царствует благодать. А грех куда девается? А вот его недобитые остатки живут в нашей плоти. Он теперь уже не может царствовать, он не может господствовать, но все время старается сделать вред какой-нибудь, сделать какой-нибудь прорыв. И вот мы должны понимать вот эту нашу главную принципиальную слабость. Такой слабости в Иисуса Христа не было. В нем грех совсем не присутствовал даже. У него только были вот эти слабости естественные, которые присущи человеческому организму, человечеству, вот живому человеку. А вот у нас есть вот эта слабость, самая наихудшая. И поэтому мы должны понимать, что мы все время нуждаемся ходить перед Богом в страхе Господнем, оберегать себя для того, чтобы нам не согрешить, чтобы не дать место греху в нашей жизни. Вот это наша самая главная слабость, и здесь нужна победа, нужно бодрствовать и молиться. А потом, дорогие друзья, мы должны знать наши личные, собственные слабости, присущие от каждому. Вот мне, я должен знать, в чем я слаб. Вы, каждый, должен себя знать. Потому что каждому из нас присущи некоторые особенности нашего характера, некоторые склонности. Знаете, человек, конечно, по натуре своей грешен, но каждый человек не может совершить все грехи мыслимые, какие только существуют в мире. У нас у каждого есть своя слабость, своя склонность. Например, один человек похотлив, это его слабость. Вот он не может, так сказать, вот в этом смысле, ну, владеть собой. Другой человек слаб на то, чтобы покушать. Вот, покушать там. Другой человек слаб на язык. Поговорить вот. Поговорить иногда не то, что надо, знаете. Вот. Вот у нас у всех есть вот эти присущие именно нам слабости. Можно их увидеть, посмотрев на своих родителей и на своих детей. Когда мы смотрим и видим, а вот откуда мы произошли, оказывается. Или вот наша девушка, а вот она, оказывается, кого я произвел на свет. Вот это же мои слабости. Вот мы должны их знать. А зачем мы должны их знать? А вот даже так и поговорка гласит, что ты знал бы, где упасть, так там бы подстелил. А для того, что... а Слово Божие говорит так, что наши неблагообразные члены, мы их прикрываем более благообразно. Мы должны на данном участке бодрствовать. На данном участке мы должны себя больше беречь. Ну, знаете, это можно сравнить с тем, как кто-то перенес, например, какую-то болезнь, и эта болезнь дала осложнение. Ну, например, на легкие, там, не знаю, на что-то такое. Значит, беречь надо вот этот орган. Значит, надо беречь себя от простуды, от переохлаждения. Ну, это естественно. Знать свои слабости, надо беречь себя в этом отношении. Вот Господь нас и учит, что дух бодр, а плоть же немощна. А что значит дух бодр? Это слово обозначает, включает в себя такие понятия, что дух усердный, он готовый, он имеет желание, он имеет стремление. То есть он живой, он пробужденный дух. Из него исходит какая-то активность, какая-то живая струя. Дух бодр. И вот бодрый дух, он одолевает, он преодолевает, он немощи плоти как бы должен нести на себе, немощи нашей плоти. Так вот я и говорю, дорогие друзья, что когда мы, например, опаздываем на собрание, то тут надо не плоть нашу винить, а дух. Дух надо винить. Потому что, ну, бывают исключительные вещи. Но есть люди, которые это делают хронически. И говорят, ой, да так трудно было проснуться. Нет, не в том дело, что трудно было проснуться. Или не в том дело. Иной раз некоторые не ходят на собрание, пропускают. И приходится иногда звонить так вот, или встречаться. И иной раз слышишь, ну такой детский лепет. Такой детский лепет просто в буквальном смысле. Люди себя оправдывают. Такие абсолютно причины, ну, не стоящие. А причина не в плоти в данном случае, а в духе. Вот дух как раз неживой, не бодрствующий, не желающий. У него нет желания. Желания нет. Если есть желание, тогда мы найдем возможность. Если нет желания, тогда мы найдем что? Причину, да? Так гласит вот народная мудрость. Вот это касается нашей духовной жизни, вот это касается нашего служения Богу, молитвы всего, что связано с нашей духовной жизнью. Мы с вами рассматривали, по-моему, на прошлом собрании, о том, что тело человеческое является прекрасным инструментом для души. Но, к сожалению, оно не является инструментом для духа столь же прекрасным. Часто желания духовные и наши реальные телесные физические возможности, они явно не соответствуют друг другу. И, дорогие друзья, нам Господь дает чувствовать нашу собственную немощь, нашу собственную слабость для того, чтобы как раз мы больше нуждались в Господе. И апостол Павел пришел к такой парадоксальной мысли. Он говорит, когда я немощен, тогда я как раз и силен. Вот тогда как раз и благодать Божия действует, особенно обильно. Когда я немощен, то есть в немощи своего физического, телесного, естественного существа, вот когда мы находим себя, что мы несостоятельны, что у нас нет сил, у нас нет здоровья, но мы прибегаем к Богу, мы ищем силы Божьей, мы ищем защиты Господней, мы руки Господней ищем. И нам Христос тогда понятней и ближе, и нужнее. Христос, который прежде нас испытал вот эти немощи, Вот это борение особенное, которое у него было вот здесь, в Гефсиманском саду. Друзья, я хочу сказать еще, что Господь, сказано здесь, молился: «Доминует мне чаша сия». Господь рассматривал предстоящие ему страдания и испытания как чашу. Что это значит? Ну, среди прочего, это значит, что это все-таки что-то ограниченное. Оно имеет свой конец, оно имеет свой предел. Но надо выпить. Надо выпить до дна. Но это не море, это не бесконечность. Это не океан, это всего лишь чаша. Дорогие друзья, то, что мы с вами переживаем, это тоже какая не горькая, но это всего лишь чаша. И не больше. Поэтому, дорогие друзья, не будем унывать. Есть всему предел. Господь знает наши силы. Господь знает тот момент, где нужно остановиться, сказать: «Стоп, довольно». Господь разрешил сатане испытать Иова, но он сказал: вот только до этого места, все, дальше нельзя. Но сатана ни на волос дальше не мог продвинуться. Так и в нашей жизни, дорогие друзья, есть предел всему. И благодарение Господу за то, что Он дал нам в награду за ограниченные наши земные страдания, особенно за те страдания, которые мы терпим за Христа. Он дал нам безграничное Царство Небесное, безграничную радость, безграничное утешение. И наступит момент, когда в том самом Царстве Небесном, которого мы ожидаем, и сегодня прообразно мы его как-то предвкушаем, настанет момент, когда сказано, что Господь сотрет всякую слезу, и там не будет плача, и не будет скорби, и этих земных переживаний, а там наступит радость общения с Господом, радость искупленных. Дорогие друзья, будем сейчас молиться нашему Господу, будем взирать на Христа, который в Гефсиманском саду претерпел вот это духовное, душевное, внутреннее борение, и который все же это борение пережил на коленях, хотя он был один, но Отец его не оставил. Так и мы не будем унывать, когда мы, кажется, остались одни, а будем на коленях тогда больше стоять. Сказано: и находясь в борении, прилежнее молился. Будем мы прилежнее молиться, будем взирать на нашего Спасителя. И сейчас склонимся перед Ним в молитве, исповедуем перед Ним наши немощи, слабости, согрешения и попросим, чтобы Он благодатью Своей укрепил нас и действовал во славу Свою. Помолимся Ему.